если бы не эта дикая ярость. Я мрачно подсчитала, что сижу здесь уже больше 3,5 месяцев. Хорошо, что я с самого начала вела счет дням, иначе я готова была бы поклясться, что сижу здесь годы. И вообще не исключено, что я высадилась на скалистом побережье Британии еще в прошлом веке. Неограниченные просторы Атлантики, солнце и небо, были ли они когда-нибудь? Теперь моим миром была тесная промозглая черная яма. Мерзкий тип так и не дождался моих просьб о милосердии. Он уехал на 2 недели, как сообщил сторож. Лежа на животе и опираясь на левый локоть, я вяло ковыряла землю осколком королевского фарфора. Чувствовала я себя прескверно, дошла, как видно, до предела. Может, и в самом деле стоило попросить у шефа золотую вилку, или сказать ему 100 и потребовать платиновую ложку, говорят, исключительно твердый металл. Земляные работы, которые до сих пор шли довольно гладко, вдруг застопорились. Королевский фарфор царапал теперь не землю, а что-то твердое. Я никак не могла понять, что именно. Какие-то нити или веревки. Я кляла, на чем свет стоит это неожиданное препятствие, как вдруг в моем измученном мозгу, словно молния, сверкнула мысль. Ведь это же корни растений. От волнения я чуть было окончательно не задохнулась в своей тесной дыре и принялась с удвоенной силой терзать корни, стремясь скорее выбраться наружу. Тут мой черепок уперся во что-то твердое и сломался в руках. Расчистив землю вокруг этого препятствия, я поднесла к нему поближе коптилку и обнаружила, что это камень. Камень надо мной. Что это может значить? Неужели я уперлась в фундамент крепостной стены? Спокойно, только спокойно. Ползком добралась я до камеры, вытащив за собой полотнище, нагруженное землей. Собрав пригодные для работы куски блюда, я также ползком вернулась к страшному камню. Поскребя землю вокруг него, я убедилась, что других камней по соседству нет. Пожалуй, это все-таки не стена. Не обращая внимания на то, что земля сыплется прямо на меня, я копала и копала обеими руками, как ошалевший терьер, засыпая тоннель за собой и отрезая путь в камеру. Мелькнула мысль, что прежде чем вылезать из-под земли, неплохо бы убедиться, что никого нет поблизости. Правда, увидев вылезающее из земли страшилище, любой человек в ужасе убежит, но ведь он непременно расскажет об этом. И еще не следует вылезать днем, надо дождаться вечера, по многим причинам, в том числе и потому, что мои глаза, привыкшие к сумраку подземелья, могут ослепнуть. Мне удалось совершить сложный акробатический трюк и взглянуть на часы. Было около 7. А что у нас сейчас? Кажется, начало сентября. Должно уже стемнеть. Спокойно, только спокойно. Земля скрипела на зубах, попадала в глаза и нос, сыпалась за воротник платья, если те лохмотья, что были на мне, еще можно было назвать платьем, а я выдергивала спутанные корни, разрезала их фарфоровым черепком и подсовывала под себя. Копала я рядом с камнем. «А вдруг на нем кто-нибудь сидит?» — подумала я и чуть не рассмеялась, невзирая на всю серьезность положения. И еще успела подумать, как жаль, что здесь не кладбище. И тут моя рука с черепком выскочила наружу. У меня хватило соображения сразу же ее отдернуть. Торчащая из земли рука не может не обратить на себя внимания. Но совладать с нетерпением было свыше моих сил, и, дернув изо всех сил за спутанные корешки трав, я проделала дыру побольше. Через эту дыру проник воздух. Немного, небольшая струйка, но этого было достаточно, чтобы я буквально захлебнулась им. Только теперь я поняла, в каком же смраде пребывала до сих пор. Медленно и осторожно прорывала я выход на свободу. Вот уже можно просунуть голову в образовавшееся отверстие. Воздух был такой свежий и резкий, что я просто боялась его вдыхать. Потом осторожно раскрыла глаза. Надо мной было вечернее темнеющее небо. и звезды.